Часть 1, глава 3. Сам Георгий Константинович хорошо понимал, что большая, но вчерашняя правда никому не нужна. Жуков знал, что историю будут постоянно переписывать. Считал, что так и надо. Сам он был ярым сталинцем, пока Сталин был здоров. В официальном документе называл себя слугой великого Сталина. При Хрущеве в моде было быть антисталинцем. Таковым Жуков и стал. Без него никакого 20-го съезда партии и публичных разоблачений Сталина быть просто не могло. При Брежневе культ Сталина возродили, насколько это было возможно, и снова Жуков стал верным сталинцем. Читайте воспоминания и размышления, изданные при Брежневе. А во времена перестройки было приказано Сталина снова пинать ногами, и отношение уже мертвого Жукова к Сталину в очередной раз изменилось на противоположное. Читайте воспоминания и размышления, выпущенные во времена Горбачева. Каждый раз у Жукова рывок на 180 градусов, в прямо противоположную сторону. Сам Жуков говорил, цитата, «При Сталине была одна история, при Хрущеве другая, сейчас третья. Кроме того, историографическая наука не может стоять на месте. Она все время развивается, появляются новые факты, происходит их осмысление и переоценка. Надо уловить дух времени, чтобы не отстать. С другой стороны, о многом еще говорить преждевременно». Литературный источник. Огонек, 1988 год, номер 16, страница 11. Фраза о том, что дух времени надо уловить и этому духу соответствовать, просто восхитительна. В соответствии с этим требованием мемуары мертвого Жукова волшебным образом обновляются. В любой данный момент они соответствуют духу времени. Пример. При жизни Жукова в первом издании мемуаров было сказано. Цитата. «Несмотря на огромные трудности и потери за 4 года войны, советская промышленность произвела колоссальное количество вооружения. Почти 490 тысяч орудий и минометов. Более 102 тысяч танков и самоходных орудий. Более 137 тысяч боевых самолетов. Литературный источник. Воспоминания и размышления, 1969 год, страница 237. При этом живой Жуков ни на какие источники не ссылается. А вот в 13-м издании за 2003 год, страница 252, фраза та же, но цифры другие. 825 тысяч орудий и минометов, 103 тысячи танков и самоходных орудий, более 134 тысяч самолетов. И ссылка. Советская военная энциклопедия, 1976 год, том 2, страница 66. Между первым и 13-м изданиями расхождение в 1000 танков и самоходных орудий. С самолетами расхождение еще большее. В первом издании 137 тысяч одних только боевых самолетов, в 13-м 134 тысячи боевых, транспортных, учебных и прочих. Сшибают с ног данные о производстве артиллерии. В первом издании почти 490 тысяч орудий и минометов. В 13-м 825 тысяч. Разница в 335 тысяч стволов. Треть миллиона. Это 55 833 огневые батареи, если они шестиорудийные. Это 83 750 огневых батарей, если они четырехорудийные. Если на обслуживание каждого из этих пропущенных Жуковым в первом издании орудий и минометов определить в среднем по 5 человек, то потребовалось бы 1,5 миллиона артиллеристов. Если учитывать всех, кто такой уймой артиллерии управляет и ее работу обеспечивает, командиров взводов, батарей, дивизионов, полков, бригад и дивизий, личный состав артиллерийских штабов, батарей управления, подразделений связи, водителей, артиллерийских тягачей и прочее, то цифра уходит далеко за 2 миллиона. Неужели Жуков об этом не знал? Неужели всем этим управлял, не имея представления о том, что находится под его контролем? Самое интересное – ссылка на источник. Редакторы тома могли бы честно написать, что Жуков в военных вопросах не разбирался, войной не интересовался, о войне ничего не знал, мастил от фонаря. А вот сейчас открылись другие цифры, и редакторам следовало сослаться на новейшие исследования. Но нет, повествование ведется от лица Жукова, и этот Жуков в одном издании говорит одно, в другом другое, в третьем третье, в тринадцатом тринадцатое. И цитирует книги, которые не читал, который не мог читать. Второй том советской военной энциклопедии, на который в данном случае ссылается Жуков, подписан в печать 20 июля 1976 года. Через 2 года, 1 месяц и 2 дня после его смерти. Ни одного тома советской военной энциклопедии при жизни Жукова выпущено не было. В момент смерти Жукова первый том не был не то что подписан в печать, но даже еще не сдан в набор, а последний том подписан в печать через 6 лет после кончины величайшего. Вот как мертвец улавливает дух времени. В стремлении соответствовать Жуков перебрал. Судите сами. Георгий Константинович отсылает нас к 4-му тому истории Второй мировой войны 1939-45 годов. Любопытные, проверьте выходные данные 4-го тома. Сравните с датой смерти маршала Победы. Гарантирую, обхохочетесь.